Глава 19. Стоя под холодным душем, я медленно приходила в себя. Сердце размеренно стучало, жар тела остыл. Я вернулась в нормальное состояние. Как бы я сейчас ни отрицала и не возмущалась, заявляя, что не хочу замуж, но больше мне эта мысль отталкивающей не казалась. После нашего прощания ожидать, что правитель отвезет меня к отцу, было нечего. Он обижен и разозлен, и я не могу сказать, что не прав. Поэтому, выйдя из ванной комнаты и надев ночную рубашку, я легла под теплое одеяло и попыталась уснуть. Сон никак не шел ко мне. Все мысли возвращались к той парочке на огромной кровати. Я не видела их лиц, только тела, и что-то мне не давало покоя. Обнаженная спина девушки. Точно! Родинки! Родинки в форме звезды под левой лопаткой. Такие же, как мои. Только у меня их 5 штук, а у нее я рассмотрела 2. А что, если правитель прав, и я действительно прошлое воплощение его любимой? От этой мысли стало тепло на душе. Замечательно. Я все-таки влюбилась. Ворочаясь сбоку на бок, никак не могла найти место поудобнее. Так мне не нравится и так не подходит. Да что ж такое? Психанув, села, подперев спину подушкой. Вот и как теперь уснуть? Там мой папа и Маршен, и вообще... «Леди Анжелика, почему вы не одеты?» Как гром среди ясного неба раздался голос правителя. Одновременно с его приходом вспыхнул свет. Уже привыкшая к темноте, я щурилась, пытаясь понять, где сам обладатель голоса. Так и не решив эту задачу, решила ответить на вопрос. «Ваш внезапный уход я посчитала за отмену ранее обещанной поездки». «Я всегда держу свое слово», — резко выдохнул Алисдейр. «Весьма благородно со стороны того, кому не составило труда забрать свое слово обратно», — не удержалась от шпильки, намекая на участие в боях. «Леди удостоилась такой чести?» «А разве нет?» — я шире распахнула глаза. «Анжелика, у меня не так много времени», — устало произнес правитель. «Либо...» «Поняла, сейчас буду готова», — перебила я его. «А что, сам сказал, времени мало, вот и нечего пустую болтовню разводить». «Жду». Алисдейр вышел в будуар и повернулся ко мне спиной. «Он выходить не собирается, что ли? А переодеваться мне как, при нем?» «Поторопитесь». «Вот елки зеленые!» Я подбежала к шкафу. Думаю, платье мне совершенно ни к чему, тем более неизвестно, каким образом мы окажемся в Дарлемее. Если снова полетим на драконе, то пышные юбки явно не лучший вариант. Быстро достала корсет, брюки и рубашку. Воровато оглянувшись на правителя, который продолжал стоять ко мне спиной, стянула ночную рубашку. Вот ведь дурная привычка надевать сначала брюки и обувь, а только потом корсет. Потому как, натянув на ноги плотную облегающую ткань и напялив удобные сапоги, я ощутила касание пальцев на моей голой спине. Вместо того, чтобы повернуться, я замерла, надеясь, что это сквозняк, и мне просто почудилось. Но нет, губы правителя доказали обратное. Нежный и одновременно жаркий поцелуй чуть с краю левой лопатки. У меня сложилось ощущение, что земля поплыла, или я плыву куда-то. Голова закружилась, и враз участилось дыхание. «Звездочка», — прошептал мне на ухо Алисдейр. Быстрая цепочка поцелуев прошлась по моему плечу, с моих губ слетел стон. Настолько невероятными были ощущения. Я буквально таяла от его прикосновений. «Подними ручки», — мурлыкнул правитель. Автоматически выполнила просьбу и тут же разочарованно надула губы. Габриэль надел на меня корсет. «У нас мало времени». Тот же жаркий шепот. «Повернись ко мне». С некоторым колебанием исполняю и эту просьбу, значительно медленнее, чем с корсетом. Правитель помогал мне с рубашкой. Легкие касания к плечам, изгибам локтя, шеи и мурашки атаковали мое тело. Я сама не поняла, как потянулась к его губам, Застегнув пояс на моей талии, Алисдейр поцеловал мне запястье и ухмыльнулся. — Мы обязательно продолжим, но не сейчас. — Этот тип просто надо мной издевается. Я разозлилась, а правитель рассмеялся. Этим он окончательно меня добил. С обиженным видом я направилась к выходу, но сильные руки поймали меня быстрее, чем я успела сделать третий шаг. — От меня не убежишь, — сказал он иронично и вместе с тем нежно. — Закрой глаза, моя звездочка. Я сегодня такая послушная, прямо сама себе удивляюсь. Убедившись, что мои глаза плотно закрыты, Габриэль крепче прижал меня к себе. Меня затянуло в уже знакомую воронку, но длилось это намного дольше, чем в прошлый раз. Казалось, мое тело измельчилось до самых маленьких частиц, а потом в ускоренном темпе собиралось воедино. Я открыла глаза. Оказывается, мы с Габриэлем перенеслись в какое-то помещение по обстановке, похожее на кабинет. «Где мы?» «Анжелика? Ваше сиятельство?» Ошарашенный голос папы вывел меня из аморфного состояния. Отец подбежал и так стиснул меня в объятиях, что я закашлялась. «Лика, девочка моя!» «По-моему, мой папенька — это единственный человек, который может наплевать на все нормы приличия и обстоятельства и вот так вот в открытую искренне изъявлять свои чувства прилюдно. До того, что мы находимся при двух значимых фигурах нашего мира, ему не было никакого дела. Впрочем, мне тоже. Я уткнулась в грудь отца, счастливо вдыхая запах родного тела. От папы пахло домом и мамой. Как же я по ним соскучилась!» За нами молча наблюдали Алисдейр и Маршен. Увидев второго, я поняла, что мы находимся в Дарлемее. Мягко освободившись от родительских объятий, я окинула взглядом помещение, в котором оказалась. В том, что это был кабинет для аудиенций, никаких сомнений не осталось. Небольшая комната, окна которой выходили в сад. Темно-зеленые, сейчас распахнутые портьеры, каменный пол, высокие книжные шкафы вдоль стен, массивный стол с таким же креслом, два стула и диванчик. Вот и все убранство. В кабинете царила легкая мрачноватая атмосфера, наверное, от принимаемых здесь решений. «Лика!» — хрипло выдавил отец, дотронувшись до моих волос. «Пап!» — выдохнула я, готовая успокаивать его, но этого не потребовалось. «Так, присаживайся!» — потребовал он, а затем поклонился правителю. «Ваше сиятельство, у нас возникла проблема!» Я послушно опустилась на стул. Глаза отца гневно засверкали. Не скрывая своего презрения, он резко повернулся к Маршену и уставился на него. «Я предполагал подобное», — хмыкнул правитель и властным шагом направился к креслу во главе стола. То, что в нем уже устроилось его императорское величество, смутило только последнего. Маршен вмиг покраснел и, словно пробка от игристого вина, подскочил с места и отпрыгнул в сторону. «Итак, вы воспользовались правом отказа?» Прищурив темные глаза, в которых плясали лукавые огоньки, поинтересовался у него Алисдейр. Маршен открыл рот и тут же его захлопнул. «Верно. Наше императорское величество битый час пел дифирамбы моей скромной персоне, и только благодаря родовым артефактам своим правом не смог воспользоваться я». Папа явно издевался, произнося эти слова. Я послала гневный взгляд Маршену и сжала кулаки. Отец обратился к правителю. «Вы понимаете, итогом нашей сегодняшней аудиенции с его величеством стала клятва, которая мало того, что сняла все обязательства с этого юнца, так еще и связала нас. Как вам это?» «Ну же, успокойся», — мягко сказал Габриэль. От удивления я открыла рот. Это с каких же пор моего отца и высшего правителя связывают практически дружественные узы? Во-первых, внезапное обращение к папе на «ты». Во-вторых, отцовское возмущение явно жалующегося характера. С таким обычно приходят к друзьям и под горячий чаек и гору сладостей повествуют о превратностях судьбы. А близкий собеседник с ласковой улыбкой выслушивает все вздохи и ахи и клятвенно заверяет, что все обязательно наладится. «Адвил, ты же все понимаешь?» — покачал головой правитель. «А Маршен тебе еще пригодится». «Габриэль, я не встану во главе Дарлемеи!» Рявкнул отец и повернулся спиной к правителю. Теперь людей с открытым ртом стало на одного больше. Ко мне присоединился Маршен. «У тебя был год, чтобы привыкнуть к этой мысли, а также, чтобы смириться с неизбежным», — твердо сказал правитель и посмотрел на меня. «А ты, моя прелесть, закрой свой очаровательный ротик, а то птичка залетит ненароком». Не удержавшись, я показала ему язык. Чуть сдвинутые брови были мне ответом. «Маршен, сколько?» Совершенно другим голосом рявкнул Алисдейр. От неожиданности я подскочила, но тут же села обратно. «Все», — прошептал его величество. «Казна пуста». «Так-так, милейший, а вот с этого момента попрошу подробней!» Подлетел к Маршену отец. «Адвил, присядь, я сейчас сам расскажу, мальчик в полной растерянности!» Махнул рукой правитель. «Я...» — начал Маршен. «Ты не настолько глуп!» — фыркнул Алисдейр. «Не строй из себя дурака!» «Твой крайне жадный до власти отец никогда бы не отдал бразды правления страной. На это были веские причины. Первое, от него сбежала жена, оставив плод своей любви с инкубом на его попечение, пригрозив в случае плохого обращения с Изабел полным разоблачением. Дама, да и сам Теодор не учли одного. От меня невозможно ничего скрыть. На данный момент твой отец сбежал, прихватив всю казну, которую тщательно собирал в течение 2 лет, самовластно поднимая налоги. Мне вот интересно, на что он рассчитывал? Впрочем, речь сейчас о вас, Маршен. Вы прекрасно понимали, что вам досталась разоренная страна. Да к тому же любовь всей вашей жизни в который раз ускользала из рук». Правитель замолчал и нежно посмотрел на меня. От отца не ускользнул этот взгляд. 2 появившиеся морщинки на его лбу свидетельствовали о том, что меня ждет серьезный разговор. Я невольно поежилась, представляя, что скажет папа, а потом еще добавит мама. Елки зеленые. «Вы намеренно спровоцировали Анжелику на конфликт, и все прошло по вашему плану. За столько лет трепетного отношения к ней вы прекрасно изучили ее характер и точно знали, что на ее защиту встану я. А она, в свою очередь, сделает все, чтобы никто не пострадал, даже в ущерб себе». «Нет, я не думал, что она обрежет волосы!» — отчаянно выкрикнул Маршен. Высший правитель ухмыльнулся. «Ваша затея с клятвой имела вполне конкретную и даже благородную цель». Алисдейр издевательски выделил предпоследнее слово и так взглянул на Маршена, что тот невольно сделал шаг назад. «Вы отказались от поединка чести с отцом Анжелики, настаивая на своем уважении к нему как к собственному наставнику. Вы выдержали нужное время, давая Адвилу выпустить пар, и когда он этого меньше всего ожидал, связали свою и его жизни. Теперь вы легко могли бы сказать всем, что стали рабом из-за собственной ошибки. А так как император не может быть рабом, одновременно вы избавились от столь непривлекательного титула». Происходящее, наконец, начало проясняться. А ведь Алисдейр прав. Со стороны поступок Маршена действительно выглядит благородно. Клятва крови не совсем рабское заклинание, тут правитель немного утрировал. Но жизни этого парня и моего папы теперь связаны напрямую. Фактически Маршен после произнесения клятвы стал тенью моего отца. «Адвил, я не принимаю твой отказ. И с клятвой на данный момент ничего делать не буду. Мальчик тебе понадобится, поэтому пусть побудет твоей собачкой. Оскалился правитель и, увидев, что Маршен сжал кулаки, добавил. Но-но, милый, ты не в том положении. По-хорошему, гореть тебе на фарлонских рудниках вместе с твоим папенькой. Но очаровательной леди это не придется по вкусу. Не будем расстраивать девочку. Расстроенная девочка гневно стрельнула глазами. «Это ж надо, Теодор на фарлонских рудниках! Это удивительное по своей природе место. В породах тех пещер огромное скопление взрывающегося газа и смолы, но в них еще заключены огромные и чистейшие, лучшие в мире алмазы. Поэтому, несмотря на всю опасность, их все равно добывают, и часто высшей мерой наказания за преступление является ссылка на эти рудники». «Твой отец поплатился за жадность. Счет в гномьем банке аннулирован, и средства переведены на счет Адвила Мансарье. Ему не составит труда вернуть их в казну». Лучезарно улыбнулся Габриэль в ответ на надутые губы моего родителя. «Они как дети, честное слово. А еще мне про серьезность что-то говорят». «Вы чудовище!» Рявкнул уже разжалованный император. Правитель сдвинул брови, но Маршен все больше распалялся. «Как вы посмели?» «Стоять!» — рявкнула я на сделавшего шаг к правителю Маршена. Сама не поняла, как оказалась между ними, закрывая собой стол лицом к разгневанному парню. «Маршен, одумайтесь! Не делайте хуже, чем есть!» — попросила его тихо. Взгляд его просветлел, но кулаки по-прежнему были крепко сжаты. Тем не менее, он согласно кивнул и отступил на шаг. «Да, моя принцесса, повинуюсь вам». Процедил он сквозь зубы и поклонился. Я вздрогнула от этого обращения, словно ударили больнее хлыста. Было обидно и горько. Я защищаю человека, который ни капли не ценит меня, который воспользовался мной как разменной монетой. «Адвил, я думаю, Анжелике стоит поспать». Тоном, нетерпящим возражений, заявил правитель. В одно мгновение он оказался возле меня, но не прикасался. «Да, я сейчас распоряжусь подать экипаж. Оливия очень обрадуется», — слегка растерявшись, сказал отец. «Нет», — отрубил Габриэль и более мягко добавил. «Анжелика вернется в Шанталес. Отбор еще не закончен». «Но...» «Адвил, поговорим позже». И, схватив меня за руку, правитель снова прижал к себе. Очертания комнаты моментально размылись, все смешалось в один поток, растворилось, ослепляя непонятно откуда взявшимся светом. «Не бойся», — прошептал Алисдейр. «Сейчас зрение вернется». Когда я смогла различать хоть что-то, мы уже были в гостиной отведенных мне покоев дворца. На диване, умилительно свернувшись клубочками, спали Сай и Габби. Но через мгновение после нашего появления принцесса удивленно вскрикнула и вскочила, приседая в реверансе. А реакция кота меня удивила. Он даже ухом не повел, лишь приоткрыл один глаз и снова прикинулся крепко спящим. «Леди Сайонус, Анжелике нужно отдохнуть», — резко сказал правитель. «Да, конечно». Подруга вновь поклонилась и стрелой вылетела из комнаты на прощание, послав мне виноватый взгляд. «Зачем?» — тихо спросила я. Ругаться не было сил. «Вам действительно нужно отдохнуть. Пойдемте». Он потянул меня за руку в спальню. «Я и сама могу раздеться!» — сорвалась я на крик. «Да, даже не подозревал». Весело отмахнулся Алисдейр и, затащив меня в будуар, стянул с меня рубашку. «Ну же, Лика, прекрати артачиться». «Что вы себе позволяете?» — отскакивая от него, пискнула я. «К сожалению, пока еще ничего». Я задохнулась от возмущения. «Нет, ну каков нахал!» «Ваше сиятельство!» — прошипела я. «Да-да». Мурлыкнул на ухо правитель. «Я тебя внимательно слушаю». «Ага, он-то, может, и слушает, а вот руки его делом заняты. Я сама могу». «Это я уже слышал. Лика, я все равно тебя переодену, поэтому прекрати сопротивляться. Впрочем, если хочешь поиграть...» «Габриэль», — выдохнула я, надеясь, что такое обращение его смягчит. «Угу, не тут-то было. Глаза его засверкали, только безрезультатно для меня». «Звездочка, подними ручки». «Меня вообще-то Анжеликой зовут, и...» «Совершенно невозможно говорить, когда с тебя стягивают корсет и тут же надевают ночную сорочку». Алисдейр нежно подхватил меня на руки, донес до кровати и опустил на покрывало. Быстрыми движениями снял сапоги с моих ног, а затем и брюки стянул. Уф! Я отползла к подушкам, быстро юркнув под одеяло. «А теперь засыпай». Присев на край кровати, мурлыкнул правитель. «Да мне как-то не хочется», — сглатывая, призналась я и тут же зевнула. «Странно, я совершенно точно спать не хотела. Мне вообще казалось, что сегодня я вряд ли усну. Столько мыслей в голове, столько всего случилось, да какой тут сон!» Но организм, до этого твердо решивший мучить меня, внезапно сжалился. У меня путались мысли и слипались глаза. Уже засыпая, я поняла, что спасибо за это следует сказать Алисдейру. «Спи, милая», — коснулся мимолетным поцелуем моих губ правитель и исчез.